Глава седьмая. Средний Эрмитаж уже начался, когда позолоченная восьмистекольчатая карета графа Безбородка остановилась против Брюсовского дома у правого малого подъезда дворца. Ловко соскочивший первым Иванчук помог вылезти министру. За ними в плохо освещенный подъезд вошел, замирая, Шталь. Александр Андреевич, отдавая свою шубу, прочел накинувшимся на него лакеем подробное наставление о том, как надо с ней обращаться, да еще особо приказал своему гайдуку-хохлу примоститься к шубе, внимательно за ней следить и не отходить от нее ни на шаг. Граф говорил таким тоном, будто он попал не во дворец, а в разбойничий притон. Безбородка весь сиял бриллиантами своей Андреевской звезды. Погона для ленты, пуговиц мундиры и пряжек башмаков. Тем не менее, общий вид его был не намного изящнее, чем обыкновенно. Александр Андреевич, чувствовавший себя во дворце точно дома, сначала куда-то отлучился, а потом уверенно пошел, переваливаясь по лестнице наверх. Молодые люди последовали за ним. Иванчук вполголоса называл Шталю покои дворца. Но Шталь в первые минуты ничего не замечал. У него разбежались глаза от дворцового великолепия. Все внимание его было устремлено на то, чтобы не свалиться на необычайно скользком, натертом до пределов возможного паркете и как-нибудь не войти в одной из предательских, огромных, во всю стену зеркал, которые только в последнюю минуту неожиданно отражали его собственную фигуру, казавшуюся ему в отраженном виде очень маленькой и затерянной. Молодого человека привел в себя внезапно пахнувший на него теплый оранжерейный запах цветов. Они входили в зимний сад Эрмитажа. Гостей было еще немного. Безбородко любил приезжать рано. Граф остановился у чахлого деревца, послушал с открытым ртом пение канарейки и затем пригласил Иванчука в свидетели того, что у них в Глухове соловьи поют гораздо лучше. Иванчук постарался этого не расслышать и, воспользовавшись минутой, когда Безбородко стал радостно здороваться с каким-то свитским генералом, увлек Шталя за собой. Он показал ему обе гостиные Эрмитажа, столовую, чудесный маленький театр с надписью на сцене «Смехом исправляют нравы» и, наконец, длинную картинную галерею, где сразу оглушил юного провинциала именем Рафаэля. Шталь мало смыслил в картинах, но знал, что Рафаэль в живописи все равно как Суворов в военном деле. Лучше не бывает. Он принялся восхищаться рафаэлевскими фресками. На этом занятии его застал хватившийся их Безбородко. Александр Андреевич, как ни странно, был большой знаток живописи и галерею Эрмитажа знал превосходно. Шталь поспешил выразить свой восторг перед фресками. Безбородко снисходительно объяснил ему, что это не подлинный Рафаэль, а копия с ватиканского Рафаэля, правда, очень хорошая, сделанная по особому заказу Райфенштейном. «И славные гроши сорвал шельма немец», — с удовольствием добавил он. Обескураженный этим эпизодом, Шталь отошел от фресок, сел по возможности непринужденно около двух одинакового вида старичков в придворных мундирах и стал слушать их мирную беседу. Галерея, зимний сад и гостиные Эрмитажа постепенно наполнялись. Нервно теребя пуговицу своего камергерского мундира, в зал вошел Федор Васильевич Растопчин. Его появление произвело в публике небольшую сенсацию. Как человек враждебного гатчинского мира, тесно связавший свою политическую карьеру с судьбой Павла Петровича, он в Эрмитаже появлялся нечасто и не пользовался большими симпатиями при дворе императрицы. Ростопчин, видимо, наслаждался тем, что на мгновение стал предметом общего внимания. Холодно, учтиво, здороваясь с гостями, он остановился перед блудным сыном и, отступивший на два шага от стены, посмотрел на полотно под согнутую кисть руки. Все движения его оказались неестественными Штаалю. Картины Сальватора «Розы» Ростопчин любовался недолго. Заметив одиноко стоящего у окна седого старика, он поспешно направился к нему и поздоровался с ним совсем не так, как с другими. На этого красивого старого человека Штааль еще раньше обратил внимание. И в лице его, и в темной простой одежде было что-то, выделявшее его из толпы других гостей. Иванчук, знавший вся и всех, назвал ему этого гостя, с особенным удовольствием выговорив его фамилию. Фамилия точно была звучная. Старик носил одно из самых знаменитых имен французской знати. Это был недавно прибывший в Петербург эмигрант. Он поздоровался с Ростопчиным с той особой изысканной учтивостью, которая создала в мире штампованное слово «французская учтивость», и которая в действительности свойственна только старым, хорошо образованным и много жившим французам. Эмигрант раза два в жизни видел Ростопчина, но приветливая улыбка, немедленно появившаяся на его тонком усталом лице, выразила необычайное удовольствие по поводу встречи с Федором Васильевичем. Ростопчин оживленно заговорил, намереваясь сервировать этому выходцу старого Версаля свои отточенные французские экспромты, которых в Петербурге никто не мог оценить по достоинству. «Что? Или скучаете, сударь?» — спросил Штааля, появившийся за его креслом Безбородко. «Государыня нынче опоздала, верно, много изволила покушать. Сегодня было к обеду, сказывают, вареное мясо с огурцами. Очень матушка любит это блюдо, за что ее хвалю. Хоть наш борщ будет повкуснее». Он поздоровался с двумя одинаковыми придворными старичками, пошутил с ними, представил им Штааля, на которого они не обратили ни малейшего внимания, и затем, увидев у окна Ростопчина с французским эмигрантом, взял слегка упиравшегося молодого человека под руку и направился с ним к окну. — Вот познакомлю вас, сударь, — сказал он по дороге, — преумный старик. Таких людей у нас днем с огнем не сыскать. Как раз, когда они подходили, Ростопчин нашел случай вставить в разговор один из своих экспромтов. «Я избегаю дураков и наглецов, легкомысленных женщин, играющих в добродетель. У меня вызывают брезгливость и жалость крашеные мужчины и разрумяненные женщины. Я испытываю отвращение к крысам, к ликерам, к метафизике и ревеню, и ощущаю страх перед правосудием и перед разъяренными животными». На губах старого эмигранта, который, наклонив голову, слушал Ростопчина, появилась легкая одобрительная усмешка, показывавшая, что он вполне оценил остроумие и тонкость услышанной мысли. Но в глазах его промелькнуло и сейчас исчезло выражение усталости, не скрывшись, однако, от Федора Васильевича. Ростопчин почувствовал, что никакими изящными экспромтами, никакими отточенными афоризмами нельзя удивить этого старика, бывшего собеседником Вольтера. Лицо графа Безбородко расплылось в приятнейшую улыбку. Он даже зажмурил глаза. Точно услышал звуки бандуры. Почмокав губами, он представил старому эмигранту Штааля. И опять на лице старика появилось такое выражение, будто никакое знакомство в мире не могло доставить ему больше удовольствия. Он поклонился незнакомому юноше совершенно так же, как в свое время кланялся Людовику XV, и просто уверенно произнес любезную фразу комплимента. Очарованному Шталю невольно показалось, что как птице, естественно, петь, так этому версальскому старику, естественно, говорить изысканные тонкие фразы. Безбородко познакомил молодого человека и с некоторыми другими гостями. Представил его шталмейстеру, Льву Александровичу Нарышкину, брату Обершенко, владельца дач Баба и Гага, известному шутнику и любимцу Екатерины. Представил и Гавриле Романовичу Державину, сидевшему молча в углу и мечтавшему о том, чтоб была к ужину стерлядь. Шталь попытался было сказать знаменитому сочинителю тонкий комплимент, вроде того, который он сам только что услышал от француза. Ну и комплимент вышел сбивчивый, и Державин хмуро посмотрел на юношу. Любил быть при дворе сановником, а не поэтом. Шталь пошел бродить по галерее, необычайно интересуясь картинами. Иванчук точно назло не подходил к нему. Он перебегал от одной группы к другой и, везде оживленно жестикулируя, вступал в беседу. Вдруг все гости встали, и гул говора сразу замолк. «Вот и матушка!» — равнодушно пояснил Шталю, поймавший его снова Безбородко, и стал грузно пробираться к появившейся в дверях в сопровождении молодого красивого офицера невысокой старухи. Шталь смотрел во все глаза на вошедшую и не мог поверить, что перед ним великая Екатерина. Появлению императрицы, по его предположениям, должны были предшествовать драбанты, герольды, пажи. Ничего этого он не видел. А главное, сама Екатерина оказалась совершенно не такой, какой он себе ее представлял. Ничего похожего в ней не было ни на Фелицу, ни на ту прекрасную величественную даму, портрет которой висел в кабинете графа Зорича. Была толстая, румяная, усиленно прямо державшаяся старуха, довольно благообразного, но очень обыкновенного вида, немного похожая на экономку-немку, служившую недалеко от Шклова, в доме помещика Киселевского. На императрице было парчевое платье, так называемого молдаванского фасона, украшенное Андреевской, Георгиевской и Владимирской лентами. Она ласково улыбалась мужчинам и быстро окидывала взором молодых женщин, беспокойно оглядываясь на вошедшего с ней молодого офицера. Это был граф Платон Зубов. Со скучающим видом, зевая, он рассматривал общество, небрежно кивая в ответ на почтительные поклоны наиболее важных гостей. Впереди Льва Нарышкина, к руке императрицы, подходил Растопчин. Екатерина улыбнулась ему несколько холоднее, чем другим, и ничего не сказала, когда он по-придворному целовал ей руку, не подняв последние ни на вершок, а низко, на уровень талии, опустив свою голову к руке императрицы. Шталь мог еще увидеть, как Растопчин с достоинством поклонился Зубову, который не удостоил его даже самым легким кивком в ответ. При этом желчное геморроидальное лицо Федора Васильевича дернулось точно от острого припадка зубной боли. Он круто повернулся, злобно покосился на окружающих и отошел. С Нарышкиным императрица поздоровалась гораздо ласковее. Он долго, сочно и несколько раз поцеловал руку Екатерины, а затем, фамильярно повернув ладонь кверху и заметив «Уж мне, старику, матушка, позволь!», поцеловал в то место, где бьется пульс. императрица, смеясь, выдернула руку. «Будет уже тебе, старый грешник!» — ласково сказала она. Шталя поразил ее голос. Совершенно мужской баритон и резкий немецкий акцент, и то, что в верхней челюсти у нее не хватало широкого переднего зуба, отчего улыбка придавала ей неприятный, очень старческий вид. Как раз в ту минуту, когда он делал это наблюдение, Безбородко представил его императрице. Государыня окинула молодого человека с ног до головы довольно продолжительным взглядом и, ласково улыбнувшись, протянула ему руку. Он очень неловко, совсем не по-придворному совершил обряд поцелуя, после чего Екатерина, к большому его смущению, потрепала его по щеке. «Совсем эшо мальчик», — сказала она, ни к кому особенно не обращаясь. «Ошень вам рада. Надеюсь, что вам моя хишина нравится будет». Зубов хмуро посмотрел на Шталя, на Безбородка, на императрицу. Шталь поспешил отретироваться. К большому его удивлению, к нему стали подходить и представляться придворные. Подошли в числе других два одинаковых старичка, которые четверть часа тому назад не обратили на него никакого внимания и тепло пожали ему руку, а один из них даже позвал его на обед. «Милости прошу к нам запросто хлеба соли откушать, очень будем рады», — с чувством несколько раз сказал он. Нарышкин настойчиво убеждал императрицу прочесть какое-либо из ее новых произведений в стихах. Екатерина, скромно улыбаясь, отказывалась. «Матушка, благодетельница, родимая, золотая, ваше величество!» — скороговоркой говорил Нарышкин. «Ну, прочти, ну что тебе стоит, ну оживи душу, Бога ради!» Окружавшие гости единогласно присоединились к просьбе шталмейстера. «Ну, хоть монолог на Вилли прочти», — убеждал Лев Александрович. «Батюшки, отцы родные, что за монолог? Какой монолог? И зачем ты Шекеспиару подражаешь? Что против тебя Шекеспиар? Ну, прочти, ну, вот это место, вселившееся давно в утробу яд мою, кай производишь, толь, в ней лютость всю твою? Ну, как дальше? Прочти, родная, видишь, мы все ждем!» Гости точно ждали, застыв от восхищения. А Гавриил Романович Державин даже зажмурил от восторга глаза, услышав два прочтенных Нарышкиным стиха императрицы. Екатерина, отказавшись читать свои стихи, любезно заговорила с французским эмигрантом. «Кажется, у вас не все благополучно. Какое несчастье, сударь! Вы нам расскажете о своих впечатлениях?» — сказала она. «Не береги печали словами, царица!» — произнес с усмешкой старик. Екатерина одобрительно улыбнулась, хотя не поняла ни слова из цитаты и даже не разобрала, на каком она языке. Эмигрант произносил по-французски «Un fandom Regina». «Как это верно! Как должны быть интересны ваши впечатления! Мы вас слушаем, сударь!» Эмигрант начал было говорить, но императрица немедленно его перебила. На лице мгновенно замолчавшего старика проскользнуло изумление. Он не привык к тому, чтобы его прерывали в разговоре. Екатерина высказала ряд общих соображений о французской революции. По ее мнению, движение это не представляло серьезной опасности. Тем не менее, иностранные державы должны принять некоторые меры предосторожности, особенно в деле воспитания подрастающих поколений. Молодежи надо давать самое строгое моральное и религиозное воспитание. Надо служить ей примером, Надо, чтобы молодые люди видели перед собой честную, добродетельную жизнь. И она, с сожалением, принуждена констатировать, что, например, в России иностранные гувернантки далеко не стоят на должной высоте. В большинстве это женщины безнравственные, подающие юношам и особенно девушкам самый дурной пример. По лицу Растопчина скользнула злая усмешка. Александр Андреевич Безбородко, одобрительно зачмокав губами, громко сказал: «А что я говорил? Святая истина, совершенно справедливо!» И хотел было сам произнести: «В развитии мысли императрицы и в связи с французской революцией небольшое слово о развратном поведении иностранных гувернанток». Но граф Зубов бесцеремонно его перебил и капризным голосом сказал императрице: «Опять сегодня нет спектакля. Я желаю играть в рокамболь». Екатерина беспокойно обернулась и, ласково кивнув эмигранту, направилась к карточному столу. Зубов, зевая, последовал за ней. Все почтительно перед ним расступались. Началась игра. В разных углах галереи загудел оживленный разговор. Старый эмигрант опять отошел к окну и оттуда обводил залу далеким безучастным взглядом. Его искушенный глаз, потомка 10 придворных поколений, механически подмечал все: плохое освещение дворца, дурные гобелены на стенах, неловкость прислуги. В маленьком домике Петра было, по его мнению, больше великодержавности, чем в этой подделке под что-то, не очень заслуживавшее подражания. Блеск и роскошь Эрмитажа, так поразившие Шталя, казались почти бедными старику. Он вырос при дворе Людовика XV, знал Версаль с его 40-миллионным бюджетом и с 4000 человек штата. Праздники молодых лет тоскливо вспоминались эмигранту. Он думал о том, что остался на старости без пристанища, без близких людей, без денег. Думал, что ехать ему некуда, а жить негде, нечем и незачем. Что в этой странной молодой стране эти чужие люди, которые во многом не уступят завсегдатаям залы бычьего глаза, так же равнодушны к бедствиям Франции, как к тяжелой участи ее изгнанников, что люди эти считают себя его благодетелями, да, пожалуй, и правы, ибо человек, потерявший родину, тот же нищий. Думал, что Эрмитаж, вероятно, рано или поздно постигнет участь Версаля, и что урок Версаля ничему не научил Эрмитаж. Думал, что и сам он совершенно напрасно когда-то ездил с Лафаэтом в Америку бороться за чью-то свободу, ведь и он, и Лафаэт, и другие свободолюбивые аристократы получили от народа такое же выражение благодарности, как завзятые, закоренелые реакционеры. Думал, что за Екатерину России придется платить, как теперь они платят за гаремы Людовика XV. И вдруг ужасное видение сентябрьской резни роялистов, раздетый изуродованный труп милой принцессы Ламбаль, которые позорили на его глазах, с необыкновенной ясностью встали в памяти старого эмигранта. Лицо его искривилось и побледнело. Было 10 часов вечера. Ужин кончился. Кончилась и партия рокамболя. Императрица встала из-за стола, шутливо расплачиваясь и поздравляя князя Зубова с выигрышем. Как раз в эту минуту Безбородко неожиданно взял Шталя под руку и быстро провел его перед государыней, сказав ему тихо и сердито: «Держитесь, государь мой, ровнее». Екатерина опять, ласково улыбаясь, подарила молодого человека продолжительным взором. В ту же минуту Шталь почувствовал на себе злой, холодный взгляд красивых глаз графа Платона Зубова. Ее Величество, сделав три небольших поклона налево, направо и перед собой, уходила с Зубовым во внутренние апартаменты. Гости, вставая, шептались. В позолоченной карете графа Безбородко Иванчук против обыкновения сосредоточенно молчал. Зато Александр Андреевич был настроен чрезвычайно весело. Он шутил, смеялся, острил. Не доезжая до своего дома, граф вдруг обнял Шталя, защекотав лицо молодого человека соболями своей шубы, и спросил, обращаясь на «ты», не нужно ли ему денег.